Наши дрязги. Судно, пришедшее из Джиды, привезло почту из Мекки. Фейсал развернул Эль-Кибла, газеты у короля Гусейна, и увидел на ее страницах королевский указ, гласящий, что дураки называют Джафар-Пашу командующим войсками арабской северной армии, тогда как в арабской армии, в рядах которой шейх Джафар наравне с другими выполняет свой долг, вообще нет чина выше капитана. Король Гусейн, узнав, что Аленби представил Джафара к отличию, опубликовал свой указ, не предупредив о нем Фейсала. Он намеревался досадить этим северным городским арабам, сирийским и месопотамским офицерам, которых король презирал за распущенность, в то же время боясь их образованности. Он знал, что они сражаются не ради его господства, ради освобождения своих областей, чтобы самим управлять ими, и жажда власти непреодолимо охватила старика. Джафар заявил Фейсалу о своей отставке. Его примеру последовали наши дивизионные офицеры и штабы с полковыми и батальонными командирами. Я упрашивал их не обращать внимания на причуды 70-летнего, отрезанного в Мекке от мира старика, величие которого они сами создали. Фейсал же отказался принять их отставку, указав, что приказы о производстве были изданы им и что указ оскорбляет его одного. Придя к такому выводу, он телеграфировал в Мекку и получил ответную телеграмму, называвшую его изменником и ставившую его вне закона. Тогда Фейсал сложил с себя командование на Акабском фронте. Гусейн назначил ему в преемники Зейда. Зейд немедленно отказался. Шифрованные послания Гусейна стали бессмысленными от ярости, и военная жизнь Аба-эль-Лиссана внезапно застопорилась. Доуни до отхода судна позвонил мне из Акабы и уныло спросил, не потеряна ли всякая надежда. Я ответил, что все зависит от случая, но что, может быть, мы преодолеем трудности. Перед нами открывались три пути. Первый — найти средства давления на короля Гусейна, чтобы он взял назад свое постановление. Второй — продолжать нашу деятельность, не признавая его. Третий — провозгласить формальную независимость Фейсала от отца. Каждый путь имел своих сторонников как среди англичан, так и среди арабов. Мы послали Аленби телеграмму, прося смягчить инцидент. Гусейн был упрям и изворотлив, и могли потребоваться недели, чтобы вырвать у него извинения. В обычных условиях мы могли бы допустить потерю этих недель, но сейчас находились в злосчастном положении, ибо через три дня нам следовало выступить в экспедицию на Дара. Приходилось искать какое-либо средство продолжать войну, пока в Египте не найдут разрешения вопроса. Моим первым долгом являлось срочное извещение Нуриша Алана о том, что я не смогу встретиться с ним на сборе его племени в Кафе, но что я буду в Азраке к его услугам с первого дня новолуния. Это было печально, потому что Нури мог заподозрить, что я изменил решение и отменить сбор. А без племени Руала исчезла бы половина нашей силы и значение при походе на Дара 16 сентября. Однако нам приходилось рисковать этой меньшей потерей, ибо без Фейсала, регулярных войск и орудий экспедиция могла совсем не состояться. Второй моей обязанностью было отправить в Азрак караваны с грузом, провиантом и боеприпасами. Все эшелоны под начальством назначенных офицеров выступили в путь согласно программе, разумеется, не вовремя, но лишь с незначительным опозданием. Следующим нашим долгом являлось своевременное отправление войск в Азрак. Чтобы осуществить это, следовало восстановить их доверие к офицерам. Здесь мы прибегли к такту Стерлинга. Нури Саид был достаточно честолюбив, как всякий солдат, и использовал как можно лучше подвернувшийся ему благоприятный случай, охотно согласившись выступить на Азрак, не дожидаясь извинений Гусейна. Люди поддавались доводам. Мы старались им доказать, что такие важные вопросы, как забота о провианте и платье, целиком зависели от сохранения их организации. Они не устояли, и отдельные колонны, посаженные в седло пехоты, пулеметчиков, египетских саперов, артиллеристов, двинулись в путь с двухдневным опозданием. Последней обязанностью было восстановить верховную власть Фейсала. Без него всякие серьезные попытки военных действий между Дараа и Дамаском являлись бы тщетными. Мы могли бы провести нападение на Дараа, чего от нас ожидал Аленби, Но захват Дамаска, чего я ждал от арабов, ради чего я сражался рядом с ними на полях битвы, пережил множество мучений и расточал свой разум и силу, зависел от присутствия Фисала с нами на фронте. В конце концов, он решительно распорядился выступить по моему приказу. Что касается получения извинений из Мекки, то Алленби и полковник Вильсон старались добиться их изо всех сил. Если бы они потерпели неудачу, я намеревался обещать Фейсалу непосредственную поддержку британского правительства и объявить его в Дамаске суверенным эмиром. Это было вполне возможно, но я хотел избежать таких обязательств, оставив их на крайний случай. До сих пор арабы в своем восстании следовали прямыми путями, и мне не хотелось, чтобы они пришли в жалкое состояние раскола перед окончательной победой эмиром. Король Гусейн вел себя, как мы и ожидали. Он многоречиво протестовал, бесконечно разглагольствуя и совершенно не понимая тяжелых последствий своего вмешательства в дела Северной армии. Чтобы разъяснить их, мы послали ему откровенный отчет о случившемся. Его телеграммы шли через весь Египет, и через наших радистов в Акабе переслались мне, чтобы я направлял их Фейсалу. Арабский шифр был прост. Я исписывал целые страницы, переставляя его до полной бессмыслицы, прежде чем передать Фейсалу. Наконец, от Гусейна пришло длинное послание, содержавшее в первой половине уклончивые извинения и отмену злосчастного указа, а во второй — повторение оскорбления в новой форме. Я уничтожил конец письма и захватил с собой начало, помеченное очень срочно в палатку Фейсала, где он сидел в кругу своих штатных офицеров. Глаза всех устремились на него, пока он читал письмо. Фейсал был поражен и с удивлением уставился на меня, ибо краткие слова не соответствовали сварливому, упрямому нраву его отца. Но он овладел собой, прочел извинения вслух и под конец взволнованно сказал: «Телеграф спас нашу честь». Это вызвало взрыв восхищения, и он наклонился и прошептал мне на ухо: «Я говорю о чести почти всех нас». Это было так хорошо сказано, что я засмеялся и сказал скромно: «Я не понимаю, о чем вы говорите». Он ответил: «Я предложил служить в этом последнем походе под вашим начальством. Почему этого было недостаточно? Потому что это идет вразрез с вашей честью. Вы всегда ставите мою честь выше вашей». И он решительно встал со словами: «Теперь, господа, воздадим хвалу Богу и за работу». Сноска. Между тем, весной 1918 года Фейсал вступил в переговоры с турками, побуждаемые к этому и поражениями англичан под Оманом, и тем фактом, что сами англичане пытались договориться с Турцией о сепаратном мире. В конце концов, переговоры эти зашли в тупик из-за нежелания Джамаль-Паши отдавать Фейсалу Оман, а также из-за резко отрицательной позиции, которую занял король Гусейн. Интересно, что Лоуренс не торопился извещать об этом факте английскую администрацию и Алленби, предпочитая спустить дело на тормозах. В течение трех часов мы разработали программу действий. Затем я распрощался. Джойс только что вернулся из Египта, и Фейсал обещал самое позднее 12 сентября присоединиться ко мне с Джойсом и Маршалом. Я в Роллс-Ройсе двинулся на север, надеясь, что хотя уже было 4 число, все же успею и вовремя собрать племена Руала под начальством Нури-Шаалана для нашего нападения на Дараа.